Уилсон мрачно таращился в воду за кормой, где хаотично поплескивали волны. Насчет хаоса — вранье. В мире не существует хаоса. Любой разлагается на рациональные составляющие. Уилсон, все поверяющий математикой, мог бы до тютельки предсказать каждый всплеск воды, зная он только силы и направление ветра, кривизну всех берегов, всех океанов и скорость всех глубинных морских течений, а также температуру воды и воздуха на всей планете, мощь лунного притяжения, вес этого корабля и всех кораблей на всех морях, амплитуду маха всех якорей на свете и еще маленький миллион мелочей. Где-то в этой формуле мог оказаться и тот шлепок, которым Господь Бог привел мир в движение. Глава 10. Куала-Лумпур. 27 февраля. Занимаясь йогой на полу, Андреа Кэббот видела светящиеся вдалеке башни-близнецы Петронас. Отчаянно современные супернебоскребы были зримым доказательством для любого малайца, что и его стране не слабо переплюнуть весь мир. И будущее принадлежит исламу. Человеку с запада в первый же час пребывания в Куала-Лумпуре кто-нибудь из местных непременно подскажет, что, видимо, это всюду в городе башни-близнецы самые высокие в мире. Про то, что здешнее чудо света выше рухнувших башен Нью-Йоркского международного торгового центра, разумеется, тактично промолчат. Что их разрушили, конечно, сочувствуем, но факт есть факт, наши выше. То, что башни Петронас были видны из окон виллы ЦРУ во всей своей красе, нисколько не повышало ее цену в глазах Андрея. Скорее, было недостатком, на который не следовало обращать внимания. Башни мозолили глаза, и в силу специфики ее работы постоянно напоминали, что если не доглядеть, то будущее будет действительно принадлежать той агрессивной разновидности ислама, которая других религий рядом с собой не потерпит. Построенные на месте снесенного ипподрома башни из стали и стекла, каждой деталью своей архитектуры воздавали должное исламской традиции. Общее основание башен составляли два наложенных друг на друга квадрата, символическая восьмиугольная звезда. В этом основании находились шестиэтажный торговый центр, рассчитанный на 6000 молящихся мечеть, а также роскошный отель и офисы компаний-гигантов типа Microsoft, IBM и Bloomberg. Среди множества правоверных архитектурных особенностей была и такая экзотическая, как писсуары, повернутые в сторону Японии, дабы мужчины мочили спиною к Мекке. В американском посольстве, обеспечивавшем Андреа минимальную дипломатическую крышу, большинство сходилось во мнении, что главная любопытная особенность здешних супербашен — мост-смычка между ними на уровне 42-го этажа. Этот поднебесный коридор между зданиями играл двойную роль, давал конструкции добавочную устойчивость и обеспечивал дополнительный путь для ускоренной эвакуации людей, в том случае, если в одной из башен произойдет катастрофа. После 11 сентября во всем мире боялись содержимых, которые способны вдохновиться блистательным примером эффективного безумия и врезать самолет в небоскреб. С чисто технической точки зрения Андреа восхищалась небоскребами, однако не могла смотреть на них без желчной улыбки. В этом обществе лютой ненависти к проявлению какой бы то ни было сексуальности небо посреди города щекотали два гигантских вибратора. Вилла, в которой поселили Андреа, находилась в центре надежно огороженного и строго охраняемого района Ампанг, где жили местные супербогачи и самые состоятельные из иностранцев. Дом — надежная крепость для главы малайской резидентуры ЦРУ — был построен в конце 80-х не только на деньги управления, но и привезенной из США бригадой строителей. Обширный сад с пальмами, внушительного размера бассейн с подсветкой и, самое важное место в здании, блокирующее любую возможность подслушивания, безопасная комната, по совместительству просторная сауна. Собственно говоря, безопасной была не одна комната в доме. Дом в целом отличался повышенной надежностью. Под льняными обоями, между двумя слоями кевлара, неуязвимого для пуль любого калибра, была дополнительная стальная оплетка. Пол и потолок из армированного бетона. Двери смеялись над всем, что слабее противотанковой ракеты. Остальные ставни в мгновение ока закрывали окна с пули непробиваемыми стеклами. Дом и двор были начинены телекамерами с герметичной системой мониторинга. Мощный радиопередатчик имел дополнительную выносную антенну, замаскированную в другом конце улицы. Обычный городской телефон и прочие каналы связи на круглосуточной основе отслеживал специальный дежурный офицер в американском посольстве. Словом, вилла была абсолютно безопасна в рамках той относительной безопасности, которая, возможно, в городе, бывшем не первый год излюбленным местом для тайных слетов совещаний исламских террористов всего мира. Поэтому Андреа явно не грозила судьба Уильяма Бакли, главы бейрутской резидентуры, которого в 80-е годы похитили прямо у порога его дома. Фотография Уильяма Бакли в серебряной рамке стояла на туалетном столике в ее спальне. Рядом со снимками самых близких ее людей. Мать и отец, сестра, племянница, конечно, Билл. Чуть в сторонке, но тоже на важном месте. Любой посторонний, видя портрет Бакли в таком окружении, принял бы его за родственника Андрея, ее мужа или возлюбленного. На самом деле она с ним знакома никогда не была, и снимок покойного служил для повседневного напоминания о том, как поступать не следует.